А теперь хочется вспомнить несколько случаев очень интересных. Вот один, как матушка направила на жизненный путь одно семейство. Приехали в монастырь муж и жена с ребенком. У них не было детей, и они решили усыновить ребенка, но взяли его не через детский дом, а поехали в молдавское горное село. Там жил мальчик, ему не было еще и 2 лет. Наверное, Господь так устроил, чтобы ребенок не погиб, потому что он жил с совсем древним старичком, который не мог за ним ухаживать, и ему нечем было его кормить. Они договорились в поселковом совете и взяли этого ребенка. Но жена, очевидно, не была готова. У нее не было своих детей, и не родилось еще чувство материнства с появлением этого дитя. И вот с каждым годом у нее не только не появлялась привязанность к ребенку, а лишь росли усталость и раздражение. Когда мальчик пошел в школу, начались какие-то неприятности. Тогда приемная мать задумала от него избавиться под благовидным предлогом, отдать в монастырь или еще куда-то, а потом уговорить мужа или поставить его перед фактом. А Господь управил так, что по матушкиным молитвам ничего подобного не случилось. Матушка вовремя обличила ее и уговорила оставить ребенка. Эта женщина рассказала мне ночью о своей задумке. Господь как-то смягчил ее сердце, и она поделилась со мной своей болью. Утром я отвела ее к матушке и сказала: «Матушка, побеседуйте с этой женщиной, у нее проблемы с ребенком». И матушка, как бы уже все зная, тепло приняла этого ребенка, назвала по имени, увидев его впервые, и как родная бабушка стала расспрашивать, кого он больше любит. Наверное, чистое детское сердце чувствовало, что его больше любит приемный отец, хотя женщина эта свою неприязнь к мальчику скрывала. Она приписывала все мужу, мол, это ему тяжело, и он хочет избавиться от ребенка. А при матушке выяснилось, что все совсем не так. Оказалось, что мужчина больше привязался к ребенку, чем его жена. Тогда матушка сказала этой женщине: «Потерпи еще немножко. У тебя нет своих детей, а вот вырастешь его и будешь им гордиться, ведь он будет священником. И не торопись с учением, неприятности в школе пройдут. Сейчас веди его в храм, можешь даже не водить в школу». Дело в том, что не особо благополучных детей иногда отправляли во всякие интернаты, а там уже ничему хорошему они точно не научатся. Вот и посоветовала ей матушка просто водить ребенка в храм молиться, а он сам дозреет, и повторила, что он будет священником. А так как он просто очень сильная личность, то не может усидеть за партой в школе. В храме же ему будет хорошо. Так решилась судьба этого ребенка. По крайней мере, отец серьезно сказал: «Нет-нет, конечно, мы его никуда даже и не собирались отдавать». Беседуя с матушкой, он узнал, что такие намерения у жены были, но Господь спас этого ребенка. Еще один случай, характерный для матушки. Вывели ее в воскресный день из корпуса и посадили на лавочку напротив Введенского собора. Она очень любила там беседовать с людьми. Но тогда народа было не очень много, хотя день был воскресный и солнечный. И вот проходила мимо нее молодая пара. Судя по возрасту, юноша, похоже, только из армии пришел. И матушка вдруг закричала ему: «Ну-ка, поди сюда, поди сюда! Ты чего это не свою невесту ведешь, не свою?» Они смутились, но она говорит ему, как ни в чем не бывало: а ты священником будешь, и не такая невеста тебе нужна». Тут они оба совсем смутились, а матушка продолжает. «Ну что, не веришь? Сейчас я тебе скажу все». И начала рассказывать юноше о его прошлой жизни, вплоть до того, какие травмы были в армии, а потом операция, назвала даже болезнь и всю жизнь с самого детства рассказала. Замечательно было видеть, как менялось его лицо, пока матушка рассказывала. Этот случай, подтверждающий прозорливость матушки, очень яркий. Еще мы с келейницей матушки присутствовали при отчитках. Часто приезжала к нам в монастырь одна женщина из Ташкента. Она там работала в воинской части, незамужняя. Собственно, и замуж-то не вышла, потому что одна одержимым злым духом женщина сказала: «Я изведу все твое семейство». И она говорила, что у нее брат болел и умер, мать сильно болела и впоследствии умерла, и отец очень болел. В общем, прямо-таки мор напал на всю семью. Матушка старалась ей помочь духовно, молилась и проводила отчитку. Мы с келейницей не слышали, какие молитвы матушка читала, потому что она их очень тихо произносила. И вот во время молитвы у этой женщины изменились глаза, стали какие-то не человеческие, а как бы собачьи, черные такие, круглые, как будто из орбит вылезли. Вспоминается, что еще в храме заметила, как трудно было стоять с ней рядом, но с виду обычный человек, никаких отклонений незаметно. И на послушаниях у нее было спокойное лицо, обычные глаза, ничего особенного. И вдруг во время матушкиной отчитки она заревела грубым мужским голосом: «О, это схимница!» У меня даже мурашки по коже, когда вспоминаю этот крик. А матушка начала что-то спрашивать сидящего в этой бедной женщине беса. Видно было, как плохо этому бесу возле матушки. Потом эта женщина перевелась в другую воинскую часть, поближе к нашему Толкскому монастырю. Она часто бывала в обители, хотя там на нее и ворчали. Если задерживалась допоздна, то ночевала у нас, а с утра шла на послушание. Очень трудно ей было, но Господь помогал по молитвам матушки. Была у нас послушница Энн с Украины. Игуменья сразу ее взяла, потому что она очень хорошо шила. Никто не знал, что у нее сильная травма позвоночника, и ходит она в корсете. Только матушка увидела, почувствовала, как трудно и больно было ей делать земные поклоны. Я не знала ничего о ее жизни, но случилось так, что Энн в моем присутствии рассказала матушке, как она пострадала. Когда она была еще не замужней, попросили ее покумиться, покрестить младенца. Ребенка окрестили. Кум был женатым человеком, вот они породнились по-духовному. Но враг подстроил так, что они полюбили друг друга. Он ушел из семьи и женился на Энн, их даже повенчали. И потом их Господь за этот грех наказал. Попала она в автомобильную катастрофу и очень сильно переломалась. У нее был сломан позвоночник, все органы внутренние нарушены. Стала она инвалидом, постоянно ходила в корсете. Тогда она поняла, за что и почему послано ей такое испытание, и решила уехать в монастырь, обманув мужа. Она попросила, чтобы тот съездил к родне, а сама уехала на Толгу. Пришла она к матушке Антонии покаяться. Рассказала о своей жизни. Матушка в это время молилась, и вдруг Энн заснула, прямо сидя на лавке. А матушка говорит уже не самой Энн, а бесу, который в ней сидит. «Долго ты в ней сидишь? И кто тебя посадил?» И она, вернее, бес, мужским голосом сказал, что 15 лет в ней сидит, и даже назвал имя женщины, которая его посадила, когда Энн ехала в поезде. Очнулась Энн, матушка ее и спросила: «Не было ли вот такого случая, что ты ехала с мужем в поезде?» Она ответила, что был странный случай, когда ехали они в купейном вагоне, и с ними находилась какая-то женщина. Они познакомились, разговорились, муж вышел, а та женщина стала активно угощать Энн. Когда муж вернулся в купе, он не узнал Энн, смотрел с удивлением на жену и спрашивал: «Что с тобой? Я тебя не узнаю совершенно, у тебя лицо изменилось». А потом эта маска как бы прошла, он и успокоился. На лице ничего не написано. Но когда Энн попала к старице, или когда попадает человек в какое-то святое место, тут-то болезнь и выявляется. Был на Толге такой случай. Во время богослужения в храме к матушке подошла девушка, которая хотела остаться в монастыре. Вела она себя немного странно. Подошла к матушке, села на корточки и что-то говорила. Матушка послала ее к игумене Варваре. Она сходила и снова вернулась, подсела. Матушка снова указала на игуменью, девушка ушла. И так три раза. Когда девушка в очередной раз подошла, матушка перекрестила ее, и она упала, будто замертво, на спину, отлетев на большое расстояние. Потом она пришла в себя. На Толге к матушке часто приходили ребята из детского дома. Она любила с ними беседовать. Вспоминают, как матушка подошла к одной из девочек со словами: «Как же у тебя головка болит! Ты была маленькая, ушибла. С тех пор у тебя головка и болит. Имей крестик, носи крестик, и она перестанет болеть». Потом, обращаясь к другим детям, продолжала: «Что же вы, детишки, без крестиков? Любить, любить надо своих товарищей. Я бы хотела, чтобы вы все ходили в крестиках, чтобы на вас были крестики. Вам, говорит, столетняя старушка-схимница, ни один человек не погибнет, кто будет носить крестик. А я уже стала очень старой, еле-еле вас вижу, а все-таки вижу». Матушка благословила свою духовную дочь купить для детей крестики и помогать детскому дому, доставать одежду, обувь, продукты, гостинцы. Некрещенных вскоре окрестили, и матушка сама надевала на них крестики, выбирая и приговаривая: «А вот это крестик твой». Видела она и характер приходивших детей. «Вот ты слушайся, что же ты не слушаешься?» А эта девочка боевая, боевая.